Сергей ни с кем не подосвиданькался, пошел один домой. Клавдия и девочки вечерили. «Что так поздно?» — спросила Клавдия. «Я уж думал, ночевать там останетесь». «Да то сё», — сказал Сергей, — «пока получали, пока на базу возили, пока по районам распределяли». «Пап, ничего не купил?» — спросила Груня, старшая. «Чего?» Сергей по дороге так решил. «Если Клавдия начнет косоротиться, скажет, на кой мне такие дорогие, пойду утоплю их в колодце». «Купил», — сказал он. Трое повернулись к нему из-за стола, смотрели, ждали. Так было сказано это «купил», чтоб понятно было. Не мясорубку, не платок за 4 рубля купил отец, муж. Трое смотрели, ждали. «Вон там, в чемодане». Сергей сел, закурил. Он так волновался, что увидел, пальцы у него трясутся. Клавдия достала из чемодана коробку. Из коробки выглянули сапожки. При электрическом свете они были еще красивее. Они прямо смеялись там в коробке. Девчонки повскакали из-за стола, заохали, заахали. «Тошно мнеченьки!» — загласила Клавдия. «Батюшки мои, кому же это?» «Тебе кому?» «Тошно мнеченьки!» Клавдия села на кровать. Кровать заскрипела. Городской сапожок смело полез на крепкую крестьянскую ногу и застрял. Не лезли. «Какой размер?» 38-й. «И главное, размер-то мой. Что же это за ноженька проклятая?» Сергей встал, попытался натянуть сапог. Нет, не лезли. Вован в голяшки не пускает. «Да что же это за ноженька проклятая?» «Да подожди ты, подожди. Попробуй на тонкий чулок». «Да где там, видишь?» Да. Возбуждение угасло. Клавдия сидела на кровати. Машинально поглаживала гладкое голенище. «Сколько они?» 65. Сергею показалось, что Клавдия не расслышала цену. Мол, 65 рублей стоят сапожки-то. Нет, она расслышала. На глазах, на ресницах ее были слезы. «Эх, ма», — сказал Клавдия, — «что же это за ноженька проклятая? Раз в жизни довелось и то. Эх, ма». Сергей почувствовал нежданную, острую боль, жалость, любовь, слегка забытую. Он коснулся руки жены, пожал. Клавдия подняла глаза, встретились взглядами. Клавдия тряхнула головой, как делала когда-то, когда была молодой, по-мужицки, озорно, но вместе с тем гордо, с достоинством. «Ну, Груша, повезло тебе». Она протянула сапожок дочери. «На-ка, примерь». Дочь растерялась. «Что теряешь?» — сказал Сергей. 10 классов хорошо кончат, твои будут». Клавдия засмеялась. Перед сном грядущим Сергей всегда садился на низенькой табуречке возле двери в кухню, курил последнюю папиросу. Курил, думал. присел на этот раз, курил, думал, вспоминал сегодняшнюю покупку, постигал ее нежданный, большой, как ему сейчас казалось, смысл. На душе было хорошо. Жалко, если бы сейчас что-нибудь разрушило это хорошее состояние, эту редкую гостью минуту. Клавдия стелила в горнице постель. «Ну, иди», — позвала Клавдия. Сергей не ответил, ждал, что еще скажет. «Сергунь», — ласково позвала Клавдия. Сергей улыбнулся сам себе, покачал головой, встал, но не подумал так. Вот, мол, купил ей красивые сапожки, она и ласковой сделалась. Нет. Дело, конечно, не в сапожках. Дело в том, что... Ничего. Ездили в город за запчастями, и Сергей Духанин увидел там в магазине женские сапожки и потерял покой. Захотелось купить такие жене. Надо хоть раз в жизни, думал он, сделать ей подарок. И главное, настоящий, красивый подарок. Сергей долго любовался на сапожки, потом пощелкал ногтем по стеклу прилавка и весело спросил. «Сколько ж такие пипеточки стоят?» «Какие еще пипеточки?» — не поняла продавщица. «Ну, сапожки, сапожки эти». 65 рублей. Сергей чуть вслух не сказал «Ой-ё!» и протянул «Да кусаются!» Продавщица посмотрела на него с презрением. «Странный они народ, эти продавщицы. Отвесит тебе килограмм обыкновенного пшена, смотрит так, как будто забытый долг вернула. Ну да ладно, дьявол с ними, с продавщицами». 65 рублей у Сергея были. Было даже... 75. Но Сергей вышел на улицу, остановился и стал думать. Вообще-то не для деревенской грязи такие сапожки, если честно говорить. Но правда, она не наденет их каждый день, наденет, может, раз в месяц сходить куда, да и то не в грязь, а посоху. Зато радость какая-то. Черт знает, какая радость. Когда достанешь из чемодана эти сапожки и скажешь «на, носи». Сергей перешел улицу, встал в длинную очередь за пивом и думал. Представил он, как заблестят глаза у Клавдии, когда она увидит эти сапожки. Она иногда как маленькая радуется, прям до слез. «Вообще они хорошие», — думал Сергей. «С нами жить терпенье да терпенье надо. Одни выпивки проклятые чего стоят, а хозяйство, ребятишки. Не, они двужильные, что могут это выносить. Тут хоть иногда душу облегчишь, выпьешь, все полегче. Они ведь как заводные, с утра до вечера, с утра до вечера». Очередь двигалась медленно. Мужики без конца повторяли. Сергей думал. Ну, вообще она не босиком ходит. Что зря прибедняться. Ходит, как все в деревне ходят. Не, красивые сапожки, но не по карману. Да она сама заругает. Скажет, на кой мне такие дорогие? Зима скоро, лучше бы девчонкам что-нибудь купил. Пальтушки какие-нибудь. Сергей взял, наконец, 2 кружки пива. Отошел в сторону. Пропускал медленными глотками. И думал. О, жизнь идет. 45 лет скоро. Все ждешь чего-то. Все ждешь, ждешь. Вот заживу я скоро легко, весело, хорошо. Так и подойдешь к той ямке, в которую ложиться надо. Спрашивается, какого дьявола надо было ждать, а не делать людям приятное, раз мог сделать. Вот лежат же, ну, необыкновенные сапожки, деньги есть. Ну, сделай человеку подарок раз в жизни. Может, случая такого больше не представится. Сергей вошел в магазин. «Покажи мне их». «Чего?» «Ну, сапожки, сапожки эти. Какой размер? Я на глазок, прикинь, я не знаю, какой размер. Едут покупать, сами размеры не знают. Это не тапочки, их мерить надо. Я знаю, что не тапочки, это по цене видно. И нечего смотреть. Так может, я их куплю? Как вы купите, когда вы размеры не знаете? Ну, вам что беспокоиться, покажите. Ну и нечего смотреть, как же тут разглядывать будет. Ну, знаете что, милая, обиделся Сергей. Я же не прошу вас показать мне ваши панталоны, потому что смотреть на них не желаю. Я прошу показать сапожки, которые на витрине. Продавщица швырнула ему сапожок. Сергей помял мягкое голенище, пощелкал ногтем по подошве, осторожно запустил руку вовнутрь. Нога в нем спать будет, подумал радостно. Сколько они, 65 ровно или с копейками? Продавщица молча, зло смотрела на него. О, Господи, прям ненавидит, изумился про себя Сергей. За что? Вам платить или кассиру? Продавщица, продолжая смотреть на него, сказала тихо. В кассу. 65 ровно или с копейками? Продавщица молчала, смотрела. Теперь в ее взгляде, когда Сергей пригляделся повнимательнее, действительно стояла белая ненависть. Сергей испугался, поставил сапожок, пошел к кассе. Что, она сдурела, что ли, подумал по дороге? Значит, надо так психовать, так же засохнуть можно до сроку, не доживя. Оказалось, 65 ровно, без копеек. Сергей протянул чек продавщице. В глаза смотреть не решался, смотрел чуть повыше тощей груди. Больная, наверное, пожалел про себя Сергей, а продавщица чек не брала. Сергей поднял глаза. Теперь в ее взгляде была и ненависть, и какое-то странное удовлетворение. Я сапожки прошу. Продавщица, продолжая смотреть на него, сказала негромко. На контроль. Где он? Тоже негромко спросил Сергей, чувствуя, что сам начинает ненавидеть сухопарую продавщицу. Продавщица молчала, смотрела. Где у вас контроль-то? Засмеялся Сергей. Ну не смотри на меня так, милая, женатый я. Я понимаю, что у меня с первого взгляда влюбиться можно, но что поделаешь, такая уж твоя участь, терпи. Так где, говоришь, у вас контроль-то? У продавщицы даже ротик сам собой открылся. Такого она не ожидала. Ого, подумал про себя Сергей, откуда ж ты берется, надо ж такую есть бабу. А не будешь психовать, стоит вся и зазлилась. На контроле ему выдали сапожки, и он пошел к своим на базу, чтобы ехать домой. Они приезжали на своих машинах, еще двое шоферов и механик. Сергей вошел в дежурку и думал, что все сразу кинутся к его коробке, что, мол, там. Никто даже не обернулся, как всегда, спорили. Видели на улице молодого попа и теперь обсуждали, сколько он получает. Больше всех кипятился Витька Кибяков, бледный, рябой, с громадными печальными глазами. Даже когда Витька надрывался и, между прочим, всех оскорблял, глаза оставались умными и печальными, словно смотрели на самого Витьку со стороны, безнадежно и грустно. «А ты знаешь, что у его персональная Волга?» — надрывался Рашпиль. Витьку звали Рашпилем. «У их, когда они еще учатся, стипендия 150 рублей! Стипендия!» «У них есть персональные Волги, но не у молодых. Персональные Волги у этих, как их, у апостолов. Не у апостолов, а у этих, как их, не у апостолов. Нет, ты слыхал? Серега, нет, ты слыхал? У апостола персональная Волга. Вот пень дремучий!» 150 рублей стипендия? Сколько тогда оклад? А ты думаешь, он тебе за так будет гонением подвергаться? На! 500 рублей не хотел? Но он должен быть верующим. Сергею не хотелось вступать в спор про попа. Хотя он мог поспорить. 500 рублей молодому попу — это много. Но говорить об этом сейчас нет. Ему хотелось сапожки показать. Сергей достал из коробки сапожок. Сейчас все заткнутся с этим попом. Замолкнут. Не замолкли. Один только руку протянул. Покажи. Сергей дал сапожок. Шофер незнакомый. Пощелкал железным ногтем по подошве и полез грязной рукой прямо в белоснежную, нежную внутрь его. Сергей почувствовал боль. «Куда ты своим поршнем?» Шофер засмеялся. «Кому это?» «Жене». Вот тут только все замолчали. «Кому?» — спросил Рашпиль. «Клавке». «Ну-ка». Сапожок пошел по рукам. Каждый мял голенище, каждый щелкал по подошве. Внутрь лезть не решались, только заглядывали в белый пушистый мирок. Один даже дунул туда зачем-то. Сергей испытывал незнакомую прежде гордость. «Сколько такие?» 65 рублей. «Ты что, офонарил?» Сергей забрал сапожок у Рашпиля. «Ну ты дал, Серга! Грязь по колено, он сапожки за 65 рублей. Что она с ими делать будет?» «Носить». Сергей хотел выглядеть спокойным, уверенным, но внутри у него что-то подрагивало. И прицепилась одна тупая мысль. «Половина мотороллера. Половина мотороллера». И хотя он знал, что 65 рублей — это не половина мотороллера, в голове все равно стучало. «Половина мотороллера. Половина мотороллера». «Она тебе что, велела такие купить?» «Причем велела? Купил и все». «Ну ты дал! Ну, ну и что она с ними делать будет?» «Так они зимние. А зимой что? И потом. Это ж на городскую ножку. И это Клавке разве только на нос налезет. У ей какой размер? Какой это размер носит?» «Что ты-то за меня переживаешь? Он нашелся тоже переживатель». «Да жалко же, Сережа. Ты же не на дороге эти деньги нашел, ты их заработал». «Ну, я заработал, я истратил куда хотел, что зря базарить. Она тебе, наверное, велела резиновые купить». «Резиновые». Сергей злился вовсю. «Сидят тут, как эти курва, чужие деньги считают, слушать противно». «Ты что в бутылку полез? Сделал глупо, тебе сказали, что ты в бутылку полез». «Я не полез в бутылку, я не полез. А что ты за меня переживаешь? Он нашелся переживатель. Главное, хоть бы у него взаймы попросил». «Дураков мне жалко, потому переживаю. Дураков! Жалко!» «Жалко. Жалко знаешь где? Жалко». Позубатились еще. Выехали поздно. В село приехали затемно.